Глава 17. Селина. Голоса драконов были слышны издалека. Но, войдя в зал, я увидела немного не то, что ожидала. Брат Марти все еще стоял возле постамента и удерживал руку на книге, чтобы все собравшиеся могли в деталях рассмотреть рисунок. Кто-то, я уверена, даже догадался его зарисовать. А вот Эванс неожиданно оказалась рядом с Джефферсоном, и единым фронтом они чуть не до хрипоты спорили со старейшинами, что за 7 цветов надо объединить для того, чтобы прочесть Писание. «Что произошло?» — тихо спросила я у одного из лоранов, что как раз подошел ко мне. Если вкратце, старейшины не оправдали возложенных на них надежд. Архонт позвал их, чтобы спросить совета, драконы же попытались взять все в свои руки и вообще отстранить жрецов. В своем противостоянии Джефферсон с Эванс объединились против общего противника и, похоже, забыли все свои разногласия. «Ну и чудненько», — искренне порадовалась я. «Мне раскол верховной жреческой власти пришелся очень не по душе». «Самоцветы — это глупость», — послышался громкий голос старейшины Артесов. «Я уверен, богиня имела в виду 7 великих грехов. Надо объединить их всех в этом святилище». «Вы предлагаете устроить оргию?» — сорвалась на крик верховная жрица. «Вы в своем уме?» И много уже было предположений. Тихо поинтересовалась я у Лорана. Наш старейшина предложил вырастить букет полевых цветов. Дракон начал загибать пальцы. Еще был вариант с радугой, что надо имитировать ее появление прямо в этом зале, и грозовые вполне могли бы это устроить. Одна из фрейлин королевы настаивала, что необходимо принести фрукты. Из самых нелепых — принести краски и обвести рисунок на потолке. «Вряд ли это все имеет смысл», — покачала головой я. Громкие споры прервал возглас брата Марти. «Здесь новая надпись!» Дождавшись, когда все замолчат и посмотрят на него, произнес жрец. «Под строчкой о том, чтобы собрать всех, теперь еще одна!» «Сотрите из сердца вековую вражду!» «Вековую вражду!» Эванс задумчиво постучала пальцем по нижней губе. «Сомнений быть не может! Речь о драконах!» «Вы разучились считать?» Ядовито парировал Артес. «Драконьих кланов всего 6!» «Седьмой лепесток избранная!» Спокойно ответила жрица. «Она — то связующее звено, что объединит драконов!» «В этом определенно есть смысл», — согласился Джефферсон. «Богиня — наша общая мать. Вражда между сыновьями для любой матери — проблема первоочередной важности». В зале поднялся гул голосов. Найдя отгадку, женщина как будто успокоилась. От нее веяло властью и уверенностью, к которым я уже успела привыкнуть. И я даже могла понять ее срыв, когда многовековые устои золотого храма были нарушены. «Допустим!» — прислушался голос у разума старейшина. «Давайте позовем сюда избранную. Представители каждого клана драконов здесь уже есть». «Нет!» — покачала головой жрица. «В вас слишком глубоко засела старая вражда. Нужны молодые, те, кто действительно готов примириться». Лукас, глава грозовых драконов, снисходительно усмехнулся, но промолчал, приложив к носу окровавленный платок. Он, за исключением лоранов, был здесь самым молодым. «Вы здесь таких не найдете!» — не унимался Артес. «В глубине души никто не готов к примирению!» «В таком случае...» Эванс беспомощно развела руками, но от ее речи меня отвлек встревоженный возглас Лукаса Моро. «Избранной плохо!» — тихо пояснил он в ответ на мой удивленный взгляд и едва не бегом сорвался с места. Решив, что нет ничего важнее Лизы, я бросилась вслед за ним, и, с трудом догнав его широкий шаг, спросила, «Что произошло?» Но дракон не обратил на меня ни малейшего внимания, только ускорился, заставив меня перейти на бег. Мы выскочили в сад, и там, попетляв по дорожкам, обнаружили обоих телохранителей избранной. Сама Лиза сидела на скамейке, откинув голову на спинку. «Что произошло?» — повторил мой вопрос глава Мару. А я, глядя на девушку, вспомнила, что совсем недавно мне тоже было плохо. Неужели это одно и то же? «Да нет, не может такого быть». «Избранная ходила переодеваться, потом попросила отвезти ее в святилище», — отчитался храмовый страж, среди которых я с удивлением не обнаружила сумрака. Почему-то мне казалось, что этот дракон всегда рядом с Лизой. но по дороге сказала, что разболелась голова», — рыкнул Логан Саргон. Он сидел на корточках перед избранной и утирал пот со лба девушки. «Я только заступил на пост. До этого самого утра с ней был Рагнар из Дерага. Присмотри за избранной, а я найду этого песочника». Не дождавшись ответа, Саргон побежал в храм, оставляя за собой едва ощутимый запах гари. «Заколка на месте», — бормотал Лукас, держа пальцы на пульсе девушки. «Лиза, что с тобой?» «Не знаю», — слабым голосом поделилась избранная. «Голова кружится. Тошнит». Дракон с беспокойством вглядывался в побледневшее лицо Лизы и, готова поклясться, среди его эмоций было сильное чувство вины. Что такого произошло между этими двумя, что избранной после этого стало плохо? Решив, видимо, не тратить время напрасно, Мару подхватил девушку на руки. «Держись», — выдохнул он, — «я отнесу тебя в лекарское крыло». «Не хочу к лекарю», — замотала головой Лиза. «Мне скоро станет лучше. Просто верни меня на скамейку. Я посижу немного и приду в себя». Но даже мне, стоявшей чуть в отдалении, были видны ее расширенные зрачки и испарина на лбу. «Это похоже на отравление». Я подошла ближе и попыталась воззвать голосу разума избранной. «Мистер Эшли быстро поставит тебя на ноги». «Не хочу к мистеру Эшли», — девушка бросила на меня умоляющий взгляд. «Мне кажется, он...» Договорить она не успела, потеряв сознание. Подхватив свою ношу удобнее, Лукас направился ко входу в храм. «Куда ты?» — я преградила путь дракону. «К мистеру Эшли!» — мужчина бросил на меня раздраженный взгляд. «Уйди с дороги!» «Ты разве не слышал? Лиза просила не привлекать к ее лечению мистера Эшли!» «Как будто у нас есть выбор!» — рыкнул дракон, и из его ноздрей вырвалось облачко дыма. Я огляделась по сторонам в поисках союзника, но, похоже, кроме нас с Лукасом никто не побежал поинтересоваться, что с избранной. Храмовый страж смотрел на меня каменным истуканом, ожидая решения главы Моро. «И где же в самом деле сумрак?» Почему-то я не сомневалась, что он бы непременно встал на мою сторону. «Лукас, чтоб тебя!» «О, а вот и сумрак!» «Почему, как только ты оказываешься рядом с Лизой, с ней что-то происходит?» «Ха, мне больше интересно, почему тебя нет рядом с ней, когда что-то происходит?» Фыркнул в ответ Грозовой. «Она только что потеряла сознание. Надо отнести ее к Эшли!» «Позови Эванс!» Вмешалась я, обратившись к сумраку, лицо которого чуть ли не впервые на моей памяти выражало что-то большее, чем ничего. «Она в святилище и тоже обладает навыками целителя. До больничной палаты мы будем добираться куда дольше». Не знаю, что на меня нашло, но я решила не сдаваться. Если с Лизой что-то случится из-за вынужденного промедления, вина целиком и полностью ляжет на мои плечи. И мне было прекрасно известно, что в храме, кроме мистера Эшли, есть еще как минимум один гениальный целитель. «Из-за какой бездны нам сдалась верховная жрица?» — рыкнул Лукас, прожигая меня неприязненным взглядом. «Она права. Промедление преступно», — неожиданно согласился Сумрак. «Я мигом». «За такой, что Эванс может помочь!» Я проводила дракона взглядом и снова посмотрела на Лукаса. Он выглядел так, будто я собиралась вырвать из лап его законную добычу, прижимая к себе бесчувственную девушку крепко, но при этом очень бережно. «Элиза не будет злиться на нас за то, что снова отправили ее к мистеру Эшли!» Видя, что Лукас еще не принял окончательного решения и готов просто смести меня со своего пути, я начала приводить аргументы в надежде, что они его убедят. «Лиза, моя подопечная!» Я старалась, чтобы голос не дрожал, хотя внутри мне, конечно, тоже было страшно. «И я не меньше вашего за нее переживаю!» «Поверьте, не в моих интересах ей вредить, и уж точно я не стала бы препятствовать оказанию необходимой помощи, если бы у меня не было лучшего варианта. Эванс, как никто, справится с проблемами женского организма. К тому же избранной самой будет приятнее от того факта, что к ней больше не прикоснется посторонний мужчина». Брови Лукаса угрожающе сдвинулись, и он шагнул вперед, но, к счастью, на дорожке показался сумрак. За ним, придерживая полы длинного балахона, торопилась Эванс. Не задавая лишних вопросов и бросив лишь один оценивающий взгляд на бесчувственную девушку, женщина потребовала всем следовать в ее кабинет. «Я посоветовала драконам временно покинуть святилище», — бросила она на ходу. «Если мы правильно разгадали, без избранной у нас все равно ничего не получится. Как же не вовремя!» Но в ее голосе не было ни капли сожаления, что лишний раз подтвердило мою догадку. Верховная что-то скрывала. Я на миг усомнилась, так ли удачно было мое решение довериться Эванс в вопросах здоровья избранной. Но не навредит же она ей в открытую. Вряд ли. Да и Лука с Сумраком все время будут рядом. Пока мы добирались по бесконечным коридорам до кабинета Верховной Жрицы, Лиза успела прийти в себя. «Куда ты меня тащишь?» Она приподняла голову и огляделась по сторонам. Лицо избранной приобрело непередаваемый зеленоватый оттенок. «Не волнуйся, не к мистеру Эшли», — хмыкнул дракон с беспокойством, глядя на свою ношу. Она озабоченно огляделась, но, увидев Сумрака, заметно успокоилась и закрыла глаза. Дышала она часто и поверхностно, что вызывало у меня серьезные опасения, и дело было уже не в том, что со мной будет в результате этого проклятого отбора. Лиза действительно нравилась мне. Очень не хотелось бы, чтобы с ней что-то случилось. Наконец мы перешагнули порог личной лаборатории Верховной Жрицы, и я едва сдержала удивленный возглас. Нет, я, конечно, была прекрасно осведомлена, что Эванс, кроме прочего, практикующий лекарь, но таких запасов разных трав и инструментов точно не ожидала. «Положите ее на койку!» Женщина указала на невысокое ложе у стены, а сама скрылась в подсобке. Пока Лукас выполнял указания, Эванс вернулась, неся в руках увесистую кожаную сумку. Усевшись на стул рядом с кушеткой, она послушала пульс избранной, а затем попросила ее открыть рот и высунуть язык. Лиза особо не сопротивлялась, хотя на ее лице было явно написано недоумение. «Есть подозрение, что это может быть?» Продолжая осмотр, спросила жрица. Ответил Сумрак. «Мистер Эшли осматривал ее утром и взял некоторые анализы, но поставить диагноз не смог». «Мистер Эшли?» — изогнула бровь Эванс. «С ней это не первый раз, а она не под присмотром врача?» Лукас, не вмешиваясь в процесс, прислонился к стеллажу и сложил руки на груди. Он хмурился, глядя на манипуляции жрицы, но не комментировал. Телохранители остались у входа в лабораторию, чтобы не пускать посторонних, и я же застыла в нескольких шагах от кушетки, не зная, куда себя деть от волнения. Сумрак сел на корточке рядом с Лизой и убрал со взмокшего лба прилипшие к нему волосы. Избранная резко вздохнула, задержала дыхание на несколько секунд и медленно выдохнула. «Покиньте, пожалуйста, помещение!» — бросила Эванс. «Ваше присутствие только мешает!» Лиза что-то простонала и даже перехватила Сумрака за запястье, но Эванс строго указала дракону на входную дверь. «Пойду доложу мистеру Эшли», — произнес он. «Возможно, нам понадобится его помощь». «Тоже мне врачеватель!» — фыркнула жрица. «Оставить избранную без медицинского присмотра! Что еще можно ждать от дракона?» Мороз стиснул зубы так, что желваки аж побелели на скулах, но промолчал, хотя обычно драконы такого не сносят, даже со стороны Верховной. Он прав, сейчас не время для препирательств. Завершив визуальный осмотр, жрица вытащила из сумки прозрачный кристалл и положила его на живот девушки, которая теперь приоткрыла глаза, но все еще тяжело дышала. Камень практически мгновенно налился пульсирующим красным светом. «Скажите, Лиза, у вас был сегодня секс?» — спросила Эванс. Избранная, несмотря на бледность, заметно покраснела. «Был». «Это был новый партнер? Он вам понравился?» «Нет, не новый». Лиза, кажется, смутилась еще сильнее, и ее затравленный взгляд метнулся к Лукасу. Не обязательно обладать великим умом, чтобы догадаться, кто именно помог сбросить девушке накопившееся напряжение. «Так понравился или нет?» — не отставала Эванс. «Среди драконов есть кто-то, кого вы выделяете среди других?» Я никак не могла понять, к чему эти вопросы. Каждый в храме знал об особом отношении избранной к своему телохранителю. Думаю, верховную жрицу эта информация тоже стороной не обошла. Напряженно нахмурившись, Лиза молчала и почти с отчаянием смотрела на женщину. «Сложно сказать», — наконец ответила она. «Драконов слишком много, а я одна». «Что ж», — Эванс поднялась и убрала кристалл в сумку. «Кажется, я знаю, что с вами». «Что?» — спросили мы втроем одновременно, но женщина, бросив на нас загадочный взгляд, вновь скрылась в подсобке. Вернулась она с небольшой бутылочкой без этикетки, наполненной ярко-розовой жидкостью. «Я приготовлю лекарство». Подойдя к приборному столу, она поставила чистую колбу на огонь и отправилась к длинному ряду шкафов. Ингредиентов, что доставала Эванс, хватило бы на густой наваристый суп, но она брала каждого по маленькой крупице и добавляла в зелье. Последний в ход пошла та самая ядовито-розовая жижа, после чего лекарство изменило цвет с грязно-зеленого на чистый индиго. «Остынет, и надо будет выпить!» Женщина перелила жидкость в чашку и оставила ее на столе, а сама ушла в подсобку. Оттуда она вернулась с двумя крошечными бутылочками. «А это, чтобы закрепить результат!» — пояснила она. Лукас, что все это время напряженно и подозрительно наблюдал за действиями жрицы, забрал со стола чашку и начал дуть на горячее содержимое. «Пахнет странно», — сморщил нос он. «Лекарство и не должно хорошо пахнуть», — нахмурилась Эванс. «Главное — результат». «Давай скорее». Я забрала из рук дракона лекарство и, присев рядом с Лизой, которая с трудом приподнялась на локте, поднесла чашку к ее губам. «Предупреждаю», — грозно сказал он, глядя на жрицу. «Если Лизе станет хуже...» «Не станет», — спокойно ответила жрица. «Я отношусь к целителям в 13-м колене, и подобные вещи для меня пустяк». Лиза медленно глубоко вдохнула, закашлялась, прикрывая ладонями лицо, а потом медленно закрыла глаза. «Она теряет сознание!» Лукас бросился к койке, но Эванс встала между ним и Лизой. «Успокойтесь! Ей просто нужен отдых!» «Лукас, не мельтеши!» Выдохнула избранная, и дыхание ее было куда спокойнее и глубже, чем несколько минут назад. Эванс улыбнулась и поставила на столик у койки две колбочки, что держала в руках. «Теперь эти, одну за другой!» Я взяла одну из них и, выдернув пробку, принюхалась. Запах странный, но не сказать, что слишком уж неприятный. Смесь каких-то трав и небольшое количество спирта. Стиснув зубы и надеясь, что верховная жрица не так глупа, чтобы отравить последнюю надежду всех драконов, я помогла Лизе проглотить оба лекарства. Действовали они с такой скоростью, словно жрица была драконицей и лечила не травами, а самой настоящей магией. Лиза тем временем перевела дыхание и подняла на жрицу уже довольно осмысленный взгляд. «И правда помогло. И без жутких капельниц». Она даже усмехнулась. «Скажите, это больше не повторится?» «Это не конец лечения», — усмехнулась Эванс. «Теперь, моя милая, вы должны как можно скорее заняться сексом. Дело в потоках вашей силы. Вы наверняка слышали, что это такое. Однако рекомендую вам сменить партнера». Она бросила многозначительный взгляд на Лукаса, и, кажется, я отчетливо услышала скрип его зубов. «Уверена, в этом храме еще много драконов, которые готовы оказать вам посильную помощь и не причинить при этом вред». «Да, точно, мне не послышалось». Дверь скрипнула, и в помещение заглянул сумрак. «Мистер Эшли дежурит на рабочем месте», — доложил он. «Это ни к чему», — отмахнулась Эванс, и бывший телохранитель замер у входа. Мысли завертелись в голове, как шестеренки сложного механизма. Бросив быстрый взгляд на мрачного сумрака, я попыталась оценить его настроение. И дураку ясно, что лучше кандидатуры, чем он, найти просто невозможно. Но поддастся ли дракон соблазну? Все-таки он тоже занимает пост храмового стража, пусть и более высокого чина, чем большинство, а значит, не должен терять бдительности рядом с избранной. Лиза тоже смотрела на своего телохранителя, что не укрылась от проницательного взгляда Эванс. Она покачала головой и усмехнулась. «Чем раньше вы вступите в половую связь, тем меньше вероятность, что недомогание вернется», — произнесла она, и сумрак, поджав губы, отвернулся. «Понятно. Похоже, это шанс для Саймона». «Моя прямая обязанность — подобрать подходящего партнера», — мило улыбнулась я, стараясь не смотреть на Лукаса Мару. «Этот дракон, кажется, был готов испепелить меня на месте». «Я найду наиболее удачную кандидатуру и отправлю его в комнату избранной как можно скорее». «Хорошо», — кивнула верховная жрица. «Зашифрованный в Писании ритуал мы в любом случае не сможем провести, пока избранная не будет чувствовать себя достаточно хорошо». «Что за ритуал?» — Тут же оживилась Лиза. «Расскажу по дороге», — пообещал Лукас. «Идем, я провожу тебя». «У избранной и без тебя достаточно провожатых». Сумрак неожиданно переградил ему путь, и в воздухе в прямом смысле запахло жареным. Я думала, будет драка, но глава Мару, смерив стража раздраженным взглядом, молча отступил. «Что происходит?» Избранная переводила непонимающий взгляд с одного дракона на другого, но ей так никто и не ответил. Вместо этого Сумрак неожиданно подхватил девушку на руки и понес к выходу из лаборатории. Мы с Эванс отправились за ними. Я ждала вопроса от избранной, с кем же ей предстоит провести пару незабываемых часов, но она, кажется, утонула в глазах своего телохранителя и совершенно потерялась для реального мира. Вздохнув, я тихо отделилась от процессии и направилась искать Саймона. На душе было откровенно мерзко от того, что я собиралась делать. Собственноручно подложить своего любовника под другую женщину. И пусть у нас было всего лишь взаимовыгодное соглашение, это все равно причиняло мне практически физическую боль. Такую сильную, что, увидев Саймона, я поначалу малодушно хотела от него спрятаться, но огненный дракон заметил меня и быстрым шагом шел навстречу. «Что с избранной?» — спросил он, нахмурившись. Я неопределенно повела плечом, не зная, как точнее сформулировать. «Что бы это ни было, все уже в порядке», — наконец ответила я. «И в связи с этим у меня для тебя хорошие новости». «Насколько?» — Огненный сложил руки на груди, разглядывая меня с высоты своего роста. «У тебя сегодня свидание». Мне с трудом удавалось выталкивать из себя слова. «С Лизой». Горло сжало спазмом, и я отвернулась, чтобы спрятать глаза. «Да что происходит, бездна побери?» «Сегодня?» — приятно удивился дракон. «Во сколько?» «Как только будешь готов». «Я готов. Она у себя?» В мое сердце будто вонзились острые когти. «О, богиня! Я что, ревную? Забыла, ради чего здесь все собрались? Так старейшины быстро напомнят, после чего я вылечу отсюда быстрее, чем пробка из бутылки. Но больнее организации свидания для Саймона, пожалуй, будет только исполнение этих же обязанностей по отношению к Ноа. А ведь мне рано или поздно придется это сделать». «Постой!» — голос предательски охрип, и пришлось сделать вид, что у меня просто запершило в горле. «Небольшая инструкция». «Слушаю». Мужчина снова начал хмуриться, явно недовольный задержкой. «Скажи, как ты относишься к избранной?» Я оглядела коридор на наличие лишних ушей, но мы, на удивление, были одни. Видимо, покинув святилище, драконы и жрецы разбрелись по своим делам. «В смысле?» — он прищурился, глядя на меня. «И какое это имеет отношение?» «Самое прямое». Я на всякий случай немного понизила голос. «Скажу откровенно, ты хороший любовник, Саймон, просто потрясающий». «Спасибо за столь лестную оценку», — самодовольно усмехнулся Огненный. Мои щеки залило румянцем, но я должна была продолжить. «Я уверена, что с избранной ты будешь на высоте, но дело в том, что с ней этого будет недостаточно». «Не понимаю», — улыбка дракона погасла. «Поставь себя на ее место. Она, по сути, одна в этом мире. Кто-то пытается ее убить, доверять никому нельзя, а драконы относятся к ней как к инкубатору». Все это я уже говорила старейшинам, но готова была повторять до тех пор, пока до них не дойдет. «И что ты хочешь от меня?» Саймон шагнул ближе и склонил голову, прожигая меня внимательным, серьезным взглядом. «У тебя есть шанс быть не просто одним из многих». Мой голос окончательно сел. «Ты можешь стать ей другом. Даже если вы не истинная пара, дружба с Лизой принесет тебе лишь пользу». «Ты это всем говоришь?» Он чуть склонил голову на бок, разглядывая меня с какой-то кривоватой усмешкой. «Всем? Кого отправляешь в спальню избранной?» «Нет». Во рту появился привкус горечи. «Он что, в чем-то меня заподозрил? Но я же правда хотела сделать как лучше». «Только тебе». Недоверчиво хмыкнув, Саймон склонился к самому моему лицу. Его губы оказались так близко, что сердце забилось неистовой силой, и мне пришлось призвать на помощь все свое самообладание, чтобы не потянуться ему навстречу. Безумие какое-то. «Хорошо, я учту твой совет», — медленно произнес дракон, и его теплое дыхание опалило мое лицо. Есть что-то конкретное? Есть. Попробуй поговорить с Лизой, прежде чем тащить ее в постель. И не так, как обычно это делают мужчины. Дай ей рассказать о себе. В идеале принеси с собой вино и цветы. Все девушки любят, когда им дарят цветы. Ты будешь первым, кто так сделает, и это, думаю, прибавит тебе очков в ее глазах. Будь чутким, Саймон. Старайся следить за настроением избранной. А ты? Внезапно перебил меня он. Ты любишь цветы, Селина? Люблю. Вот только не помню, когда последний раз получала их в подарок. Это не имеет значения. Не в силах смотреть в изумрудные глаза, я отвернулась. Удачи тебе, Саймон. Дракон некоторое время молчал. «Я рад, что ты выполнила свое обещание, Селина», — наконец произнес он. «Знай, я все сделаю как надо, и ты не пожалеешь о своем решении». «Я в любом случае о нем не пожалею», — не моргнув глазом, солгала я. «Тогда позволь, я тебя оставлю». Поймав мою руку, мужчина практически невесомо коснулся губами костяшек, после чего отпустил. «Думаю, мне понадобится время, чтобы принять душ и найти букет самых прекрасных цветов». «Конечно». Я растянула губы в улыбке, хотя внутри все, кажется, заледенело, если и вовсе не умерло. Кивнув на прощание, Саймон развернулся и быстрым шагом направился в сторону жилого крыла. Я несколько мгновений смотрела ему вслед, старательно моргая, чтобы не разреветься прямо посреди коридора, после чего решила вернуться в свой рабочий кабинет. Надо отобрать еще кандидатов, пересмотреть очередность и перестать игнорировать участника под номером 35. Пора ему дать шанс встретиться с избранной. Бездумно шагая по галерее, я уже почти добралась до нужного крыла, как мое внимание привлекла приоткрытая дверь в одну из комнат, предназначенных для развлечений драконов. И я бы прошла мимо, если бы в узкой щели не заметила промелькнувшую знакомую белоснежную шевелюру. Усмехнувшись, я притормозила и, вернувшись назад, заглянула в помещение. Там действительно был Ноа. Облаченный в облегающие кожаные штаны, он, похоже, готовился к какой-то сексуальной игре. Проверял крепления на длинных, свисающих с потолка цепях. Один раз даже повис на них, проверяя, видимо, выдержат ли они его вес. В приглушенном свете обнаженный торс дракона казался золотистым, и я бы многое отдала, чтобы снова иметь право касаться этого идеального тела, повторяя рельеф мышц и глубоко вдыхая в себя его неповторимый терпкий запах. Не замечая моего присутствия, дракон медленно шел вдоль стены, пока не остановился у высокого кресла с ремнями для ног, чтобы можно было зафиксировать их на любом расстоянии друг от друга. В его доме тоже было такое, и Ноа любил подолгу держать меня широко разведенными ногами, дразня мою промежность различными приспособлениями, пока я не начинала кричать от бессильного желания получить разрядку. Подойдя вплотную к креслу, дракон отрегулировал высоту, чтобы ему было наиболее удобно проникать в тело своей будущей любовницы, и удовлетворенно хмыкнул. Я же, увидев достаточно, развернулась, чтобы уйти. Наши пути разошлись год назад, и нет ничего удивительного, что Ноа нашел мне замену. «Уже уходишь?» — раздался его практически равнодушный голос. Я медленно обернулась, стараясь ничем не выдать, насколько меня расстроило все увиденное. «Не буду мешать», — едва слышно выдохнула я. «Извини за вторжение». «Мне вовсе не это хотелось сказать. После расставания мы, по сути, так ни разу и не поговорили. Он просто вышвырнул меня из своего дома и из своей жизни как отработанный материал, без объяснения причин. Но теперь, спустя столько времени, разве это имеет хоть какое-то значение?» Мы теперь чужие, и у меня нет никакого права лезть в его личную жизнь, особенно после того, что было между мной и Саймоном. Но, видимо, чувства к Ноа были настолько сильными и искренними, что не угасли, несмотря ни на что. Кажется, я буду любить его до самого конца жизни. «Ничего, можешь остаться и посмотреть», — так же холодно предложил мужчина. Его ледяные глаза блестели в полумраке, и мне с трудом удалось отвести от них взгляд. «Зачем?» «Чтобы узнать, чего ты лишилась!» «Поверь, но я и так это знаю. Не проходит и дня, чтобы я не думала, не вспоминала то, что между нами было». «Или ты теперь предпочитаешь другие развлечения?» Ядовито продолжил он. Только помни, что никто не сможет заменить тебе меня». «Очень самонадеянно. И, несмотря на это, на 100% верно». Оставив слова дракона без ответа, я решительно шагнула к двери, чтобы как можно скорее покинуть комнату. Но свет вокруг внезапно померк. Я открыла было рот, чтобы спросить, в чем дело, но язык будто примерз к небу, а пол под ногами закачался, лишая меня равновесия. «Селина!» Словно сквозь туман донесся до меня встревоженный голос Ноа. Меня буквально окутало его запахом и теплом его обнаженной кожи, после чего сознание окончательно погасло.